День четвертый. На краю грунтовой тропы я ем яблоко на завтрак, наблюдая за восходом солнца. Оно уже высоко, среди холмов, а далеко внизу река извивается среди полей. Дневной свет разливается по дну долины, проходит через деревню, окрашивает дома и церковные шпили в ярко-оранжевый цвет, взбирается вверх по склону холма. Река искрится. Я писал в своем дневнике, сидя в уличном кафе в этой деревне, когда заметил женщину, пьющую из бокала белое вино за нашим общим столом. 50 с небольшим лет, лицо слегка загорелое. Волнистые каштановые волосы до плеч, сидеющие на висках. Резкие морщины вокруг глаз и губ. Ее ботинки были грязными, а глаза темно-синими. Она нежно поцеловала тыльную сторону своей ладони. Я не смог отвести глаз, и она заметила меня. «Приятно с вами познакомиться», — сказала она. У нее красивый французский акцент, а ее голос тих, как шепот. Я выдавил из себя смущенное «Здравствуйте». «Я делаю это ежедневно», — сказала она. «В основном по утрам, когда просыпаюсь». «Могу я спросить, зачем?» «Это значит дарить себе любовь, все равно, что любить ребенка, чистая любовь». Я уставился на нее. «Попробуйте», — сказала она, — «это изменит вашу жизнь». «Я не думаю, что жизнь так проста», — сказал я. Она засмеялась надо мной. «Вы даже не представляете», — сказала она, качая головой, — «вы даже не представляете». Она медленно развернула свой шарф, отложила его в сторону и посмотрела на меня со спокойной силой. Поперек ее горла виднелись длинные острые шрамы, похожие на порезы. Она увидела выражение моего лица. «Рак». Я с трудом сглотнул. «Мне жаль». К моему удивлению, она улыбнулась. «Нет, что вы! Он подарил мне мою жизнь». «Вашу жизнь?» «Он дал мне знак. Жить». Затем она сделала еще глоток белого вина и рассказала мне свою историю. 10 лет назад, — начала она, — мне сказали, что я скоро умру. Преуспевающая юрист, жившая на одной из самых дорогих улиц Парижа, она была вынуждена наблюдать за своей жизнью с яростью человека, который знает, что времени осталось не так уж много. «Большую часть своей жизни, — сказала она, — я была своим злейшим врагом. Тогда рак преподнес мне подарок в виде вопроса. Возможно, вам он покажется слишком простым». Она замолчала и усмехнулась. «Вы хотели бы его услышать?» «Еще бы». «Так вот, если бы я любила себя, что бы я сделала?» «Вы правы», — сказал я. «Это простой вопрос. Обратите внимание, что в вопросе есть «если». Это совершенно не предполагает, что так оно и есть. Просто «если». Так что я могла спрашивать, независимо от того, было ли мне больно, смеялась я или плакала. Просто «если». Она сделала большой глоток. Я спрашивала и спрашивала и спрашивала. И это позволило мне избавиться от всего того, что меня сдерживало. Мне не пришлось ничего делать. Просто ответить на один вопрос. Она оставила свою карьеру, отдалилась от людей, избавилась от имущества. Все, что по ее ощущениям ей мешало, исчезло из ее жизни. Я больше не выбирала друзей по их статусу. Я начала окружать себя людьми, которые делали меня счастливой. Любой мой выбор, начиная с того, чем мне питаться и что пить, и заканчивая тем, где мне поселиться, определялся ответом на один лишь вопрос. Я верю, что все мы связаны, так что это было благом и для всех, кто меня окружал. «Волновой эффект», — сказал я. «Когда вы бросаете камень в пруд, рябь распространяется далеко за пределы первоначального удара. Теперь она управляла приютом для бездомных в Париже и совершала поход по камина, чтобы воздать должное своей жизни. За 10 лет она перенесла 13 операций и знала, что может умереть в любой момент. Рак все еще таился, как старый детский страх, отказываясь отпускать ее. но та же самая болезнь, которая грозила ей смертью, подарила ей свободу. «Не имеет значения, умру ли я через 2 месяца», — сказала она, допивая свое вино. «Важно то, что последние 10 лет я жила так, как хотела». Ее слова преследуют меня и день спустя. Солнечный свет пробивается сквозь облака, заставляя отдельные части деревни светиться. «Сегодня», — сказала она, когда мы расставались, — «я свой самый лучший друг». «Вопрос стал вашей желтой стрелкой», — сказал я. Это так обрадовало ее, что она крепко обняла меня. Я разминаю шею, надеваю рюкзак, затягиваю лямки. Впереди тропа резко взбирается на холм, где на гребне возвышается ряд высоких белых ветряных мельниц. Лопасти медленно вращаются. Я чувствую себя Дон Кихотом, только без Санчо, лошади и копья. Поднимается ветерок, ерошит мои волосы. «Кафуне» — еще одно слово, которому научила меня Розанджела. По-бразильски означает «нежно проводить пальцами по чьим-то волосам». «Кафуне», — говорю я ветру и знаю, о ком я думаю. «Мне нужно сделать телефонный звонок».